Глава 6. Потом Иисус отправился на другой берег Галилейского моря, что зовется также Тивериадским. За ним следовала большая толпа, потому что люди видели чудесные знаки, которые он совершал, исцеляя больных. Иисус поднялся на гору и сел там с учениками. Приближался иудейский праздник Пасхи. Иисус, взглянув, увидел, что к нему направляется большая толпа, и говорит Филиппу: «Где бы нам купить хлеба, чтобы накормить их?» Он, конечно, знал, что сделает, но говорил так, желая его испытать. «Тут и на 200 динариев хлеба не хватит, даже по кусочку каждому не достанется», — ответил Филипп. Один из учеников, это был Андрей, брат Симона Петра, говорит тогда Иисусу: «Здесь есть один мальчик, у него 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Но что это значит для такой толпы?» «Велите людям сесть», — сказал Иисус. В том месте была густая трава, а всех сидевших было около 5000. Иисус взял хлеб и, произнеся молитву благодарения, раздал его сидящим. И с рыбой сделал то же, дав каждому столько, сколько кому хотелось. Когда люди наелись, Иисус сказал ученикам: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Они собрали куски от 5 ячменных хлебов, которые остались уевших, и наполнили ими целых 12 корзин. Люди, увидев, какой знак им совершен, стали говорить: «Он и вправду тот самый пророк, который должен прийти в мир». Иисус, зная, что они собираются прийти и схватить его, чтобы провозгласить царем, снова ушел один на гору. Когда наступил вечер, ученики его спустились к морю и, сев в лодку, поплыли на другой берег в Капернаум. Уже стемнело, а Иисус еще не пришел к ним. Тем временем подул сильный ветер, и море разбушевалось. Они уже отплыли на 25 или 30 стадиев, когда увидели, что Иисус идет по морю и уже рядом с лодкой. Им стало страшно. «Это я, не бойтесь», — сказал Иисус. Они хотели взять его в лодку, но в тот же миг лодка оказалась у берега, к которому они направлялись. На следующий день толпа, оставшаяся на другом берегу моря, увидела, что другой лодки там не было, только одна, и что Иисус не сел в нее с учениками, а ученики отправились одни. Тогда несколько лодок поплыло из Тивериады к тому месту, где они ели хлеб, после того, как Господь произнес молитву благодарения. И вот когда толпа увидела, что там нет ни Иисуса, ни учеников, они снова сели в лодки и поплыли искать его в Капернаум. Найдя его на другом берегу моря, они спросили: «Рабби, как ты здесь оказался?» Иисус сказал им в ответ: «Говорю вам истинную правду. Не потому меня ищете вы, что вам мои знаки понятны, а лишь потому, что наелись досыта хлеба. Но добивайтесь не той пищи, что подвержена тлению, а той, что нетленна и способна дать вечную жизнь. Это пища, которую даст вам Сын Человеческий, ибо Его своей силой запечатлел Бог, Отец». «А что мы должны делать для того, чтобы дела наши были угодны Богу?» — спросили они Его. «Вот ваше дело для Бога», — сказал им в ответ Иисус. «Верьте в того, кого Он послал». «А какой знак ты нам явишь, чтобы мы, увидев его, поверили в тебя?» — спросили они. «Что ты сделаешь?» «Наши отцы ели манну в пустыне. Как говорится в Писании, он дал им в пищу хлеб с неба». Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Не Моисей дал вам хлеб с неба. Это Отец мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий, тот, который исходит с неба и миру дарует жизнь». «Господин наш», — сказали они, — Всегда давай нам такой хлеб. Иисус сказал им: «Я хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет голодным. Тот, кто верит в меня, никогда не испытает жажды. Но, как я вам уже говорил, хоть и видели вы, но не верите. Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его». Тогда в толпе послышался ропот из-за того, что он сказал: «Я хлеб, сошедший с неба». «Ведь это Иисус, сын Иосифа. Разве не так?» — говорили они. «Мы знаем и отца его, и мать. Как он может теперь говорить: я сошел с неба?» «Не возмущайтесь», — сказал им в ответ Иисус. «Никто не сможет прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и в последний день я воскрешу его. У пророков написано: все они будут научены Богом. Всякий, кто услышал Отца и у него научился, приходит ко мне. Это не значит, что кто-либо видел Отца. Лишь тот, кто пришел от Бога, один он видел Отца. Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который сходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира». Тогда среди людей разгорелся ожесточенный спор. «Как может этот человек дать нам есть свою плоть?» Иисус сказал: «Говорю вам истинную правду. Если не будете есть плоть Сына Человеческого и не будете пить его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. Плоть моя — вот истинная пища, кровь моя — истинное питье. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне живет, и я в нем. И подобно тому, как я, посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест меня, будет жить мною. Вот хлеб, сошедший с небес. Он не таков, как хлеб, который ели отцы, они умерли. Но тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно». Так учил их Иисус в Капернаумской синагоге. Многие из числа его учеников, выслушав его, сказали: «То, что он говорит, чудовищно, слушать невозможно». А Иисус, зная, что его слова возмутили учеников, сказал им: «Вас это смущает? А что будет, когда вы увидите, как Сын Человеческий восходит туда, где он был прежде? Только Дух дарует жизнь, человек тут бессилен. В словах, которые я говорю вам, дух жизни. Но есть среди вас и такие, которые не верят». Иисус, конечно, знал с самого начала, кто в него не верит и кто его предаст. Он продолжал: «Поэтому я и сказал вам, только тот ко мне сможет прийти, кому будет дано отцом». С тех пор многие из его учеников покинули его и больше с ним не ходили. Тогда Иисус спросил у 12: «Может, и вы хотите уйти?» «Господь», — ответил ему Симон Петр, — «кому мы пойдем? У тебя слова, дающие вечную жизнь, и мы поверили и знаем, что ты святой Божий. Разве не сам я выбрал вас, всех 12?» — сказал им в ответ Иисус. «Один из вас — дьявол». Он говорил об Иуде, сыне Симона Искариота, потому что тот, будучи одним из 12, его предаст.